Какой секрет знает каждая бабушка, которая со своим дедушкой закупоривает на зиму огурцы и смотрит сериал? Правда ли, что можно дожить вместе до золотой свадьбы? Как успокоить сварливую жену, не приступая при этом к черту закона? Женщина-кошка, удовлетворить или лечить? Об этом, а также непосредственно по теме о случаях, когда не до секса, повествует наша новая глава. Мужские несчастья. Мужчина, как любое живое создание, имеет право раскиснуть. И сложить лапки. И залечь в берлогу. И запить горькую может. А что нет? И когда он такой раскисший, поникший, запивший, даже если нет, о хорошем сексе говорить, мои дорогие, не приходится. Даже и о плохом. И вообще, вместо того, чтобы с тобой говорить, скорее всего, наорет. Даже по пустяку. Много денег с карточки потратила, а за квартиру завтра платить. Котлеты купила, они у него подгорели. Задержалась накануне с салона красоты, а любимая рубашка не постирана. Вместо того, чтобы конструктивное замечание сделать, с иронией, сарказмом, супостат выскажется. Ты ревешь белугой, а он хлоп дверью и на работу полетел. И с работы поздно придет, и заляжет сразу печальный, демонстрируя всем своим видом невыносимую усталость от работы и от детских криков «Папочка, почини мне велосипед!» «Ага, сейчас!» И от котлет, хотя котлеты, пожалуй, слопает, и от твоего внешнего вида, и новых тапочек, с опушкой особенно. Пришел домой, ты там сидишь. Я знаю, что хочется сделать в такой ситуации. Котлеты высыпать из сковороды в мойку, назло, дать в руки отвертку для починки, детей вручить, гордо развернуться и уйти к подруге. Желательно к той, которая живет поближе к Курильским островам. Как поступить, чтобы ситуация, накалившись, не взорвалась и не получилось нечто непоправимое? Во-первых, давай разберемся. Почему он такой редиска? Чаще всего он неплохой, ему плохо. Может, болезнь подтачивает силы, кризис на работе, может, не знает, как решить проблемы семейные, может, даже разлюбил или думает, что разлюбил, но ответственный и никуда деться не может. Может, ты его пилишь день и ночь, ты за свои права борешься, а с его точки зрения он выслушивает оскорбления незаслуженные и не вовремя, а времени на выяснение отношений никогда нет. Соответственно, действуешь по ситуации. Если заболел, включаешь маму, на горло шарфик, ему, конечно, пару горчичников на спину, за витаминками в аптеку сбегала, бульон сварила. В уши не жужжишь, даешь человеку достойно поболеть. Скорее всего, выспится, отлежится, телек посмотрит и через пару дней на работу улизнет. Но все-таки улизнет благодарный, что дала ему отлежаться в берлоге. Думаю, если было бы Министерство путей общения, регулярно бы рассматривался вопрос вопль утверждения. «Мне кажется, он со мной не хочет разговаривать». Знаешь, почему нам так часто хочется говорить о чувствах? Потому что по природе женщина очень нуждается в ощущении, что она желанна. Так мы на бессознательном уровне остро чувствуем свое существование. Вот так, не меньше. Мы хотим, чтобы нас любили за то, что кажется из нас ни на кого не похоже. Но все, и мужчины, и женщины, единогласно могут хором скандировать: «Я не хочу быть корнем проблем в семье». Давай относиться друг к другу как к источнику решения общих трудностей и задач. Очень легко советовать. Мол, разговаривайте о сексе, и все будет ок. Если бы так. Бывает, женщина хочет поговорить со своим любимым о самом сокровенном, однако он вместо предмета разговора слышит одни претензии. В парах, живущих вместе долго, такой разговор вообще может дестабилизировать отношения и самым лучшим, но парадоксальным способом сохранить брак. Однако влечение друг к другу не возрастет. Удивительный парадокс. Все, что придает паре прочность, в обыкновенной жизни ведет к снижению частоты сексуальных контактов. Рекомендую придумать, что бы ты делала, если бы по взмаху моей палочки твой любимый мужчина стал таким, как тебе хочется. Ласковым, пунктуальным, романтичным, добрым, щедрым. Придумала? Немедленно начинай так поступать. И вот почему. Как выжить с ворчуном? В семье наши действия и реакции взаимосвязаны. Перемена в поведении одного из членов семьи оказывает влияние на другого. А дальше уже по цепной реакции. Он вымещает свое плохое настроение на тебе, и вот уже хандра или агрессия постучалась к тебе в душу. Он игнорирует переживания твои. несправедлив, груб, мстителен. Тебе знак, остановись. Когда отношения портятся, тебе сразу так начинает казаться. Твои действия и поступки вызывают в нем похожие чувства. Обвиняя партнера и не замечая собственных промахов, мы вызываем появление самых плохих черт его характера. Он ворчит, потому что уже не получает давно или в очередной раз то, что просит или хочет. Самая лучшая тактика – замолчать и заняться любовью. Мужчина больше всего нуждается в ласке, когда меньше всего ее заслуживает. Эта казачья женская поговорка выручила не одно поколение женщин. Итак, не утихомиривай, не взывай к разуму, переубеждая, не успокаивай ворчуна. Он жалуется на коллег и ждет, как обычно, что ты будешь его успокаивать, а ты скажи, чего они правда себе позволяют. Главное – привлечь внимание нестандартным поведением. Перемены начинаются с поступков. Это твой выход, дорогая. Не думай, что если вы в конфликте, нет связи между вами. Стоит только улыбнуться, как енот в мультике, и как раньше написать ему СМС с хорошим содержанием. Как результат будет. Попробуй. Скандалит обычно тот, кто не собирается разрывать отношения. Бурные ссоры – это показатель того, что связь между вами еще себя не исчерпала. Изредка можно использовать женскую хитрость под названием «разрыв понарошку». Злоупотреблять нельзя. Снять напряжение и привлечь к себе внимание таким образом можно не чаще 1-2 раз в год. Чаще произноси, что у него очень серьезное лицо. И хоть тебе не страшно, ты его ценишь и любишь. Вспомни еще то, что дети и коты вызывают гнев, путаясь под ногами. Главное условие – никогда не мириться с гневом супруга. Фразочки-выручалочки, которые ты можешь иногда использовать. «Не обращайся со мной, как с ребенком, не кричи, потому что для подобного раздражения должны быть серьезные причины». «Милый, говори на полтона ниже, а то я подумаю, что вызываю твою агрессию уже тем, что живу на свете. Мы так ничего не добьемся. Может, позже вернемся к этой теме? Попробуй контролировать свой гнев хотя бы ради себя». «Дорогой, давай я тебе сделаю массаж всего, чего ты скажешь». Уходить от разнервничавшегося человека совсем не годится. Не бросай его в нервах, в истерике, потому что сейчас ему очень хочется выйти из этого тяжелого эмоционального состояния. Оставив его наедине с собой, гордо унеся свою персону из комнаты и показав ему, что не желаешь его видеть и слышать, ты не спасешь ситуацию. В поисках подходящего аргумента может и стул вслед запустить, или всякое бывает себе навредить. Помни, тестостерон, половой гормон, им щедро наделены самцы. Отчасти именно он определяет агрессивное поведение. Ворчит не всегда плохо, хуже, если демонстрирует свое недовольство полным игнором. Он лишает любви и общения, усиливая напряжение и усугубляя проблему. Тактика пассивной агрессии очень опасна для семьи и сексуальных отношений. Можно подстелить соломки и избавить его от необходимости объяснять 101 раз, что его раздражает. Мы предлагаем тебе в помощь. Мужской жалобный тон препятствий к счастью. Она критикует других людей. Ты ничего не выигрываешь, опуская других женщин и родственников в его глазах. Делай искренние комплименты другим людям в его присутствии. Совсем перестань перемалывать косточки. Она живет с потухшими глазами и комплексует. Однозначно снижает эректильную функцию мужчин анорексичные актрисы, истощавшие и обвиняющие себя за каждый съеденный кусок и голодающие до обмороков. «Она меня не хочет». Мужчины жалуются на теток с отсутствием желания и явно показывающих недовольствие от прикосновения даже к запястью. Очень раздражают женщины, использующие секс как оружие. Именно из-за этого появилась мужская присказка о том, что у пива никогда не болит голова. Она ревнует, подозревает, цепляется, сомневается. Она все время внутренне напряжена. В начале отношений заняться любовью такая перчинка только помогает, но потом ревность уже изрядно достает и в аптечных дозах. Она приводит себя в пример. Раздражает, когда женские обвинения в разнообразных грехах подкрепляются рассказами о ее невинности и безупречности. Постоянно просит помощи. От дефицита нежности и защищенности некоторые из нас девушки требуют, чтобы их ежеминутно обнимали и целовали. Раздражаются дядьки, когда их используют в качестве эмоционального костыля. Женщины, не поддерживающие мужчин психологически, морально и эмоционально, очень быстро надоедают и в сексуальном аспекте. После опыта с такой беспомощной, все выбирающие между двух зол предпочитают независимых и самоуверенных, вместо неприспособленных к жизни. Она проверяет, берет на понт, спрашивает, о чем ты думаешь. Женщины надеются застать врасплох и думают, наивные, что он всю правду сейчас и выложит. Это точно как вопрос в интернете. Это правда ваша страница? А если нет, кто же признается? Болтает без умолку. Больше всего мужчин убивает вопрос. Посмотри, во мне что-нибудь изменилось? Скорбит без причины. А именно, рыдает по обломленному ногтю, приходит в бешенство по малейшему поводу. Вещает фразами типа «будь мужчиной», «вот мой бывший в таких случаях». Лезет во все мужское. Носит рубашки, лезет в тарелку и в телефон. «Дорогая, не нарушай границы суверенного государства. Купи мужскую рубашку и носи. Если голодна, положи себе добавки. Поплачь мне в жилетку». Стоит ли утешать мужа, у которого проблемы, и предлагать ему весь комплект, который полагается в таких случаях? Соломинку для утопающего, крепкое плечо для поддержки, жилетку для слез, стакан рассола поутру для труб, которые горят, сеанс домашней психотерапии, предложение развестись, потому что ты за своими проблемами вовсе перестал нас замечать. История Сергея. Я занимаюсь бизнесом. Часто на работе приходится выдерживать позицию, что называется, с каменным лицом. Но приходя домой, хочется, если честно, уткнуться в подушку рядом с женой, поплакаться иногда даже на плече. И меня обижает и даже злит, что она не интересуется моими делами, не спрашивает ничего. Говорил ли я ей о своем желании быть выслушанным? Если честно, нет. Как-то надеюсь, что она сама додумается. И потом, я ведь мужик, как это будет выглядеть? «Дорогая, я хочу тебе рассказать, как меня на работе достали, как мне плохо. Пожалей». «Я не могу так. На работе я до 12 часов в сутки, и расслабиться бывает трудно. Между прочим, многие друзья жалуются на недопонимание со стороны жен». Мнение Семена. «Ну, начнем с того, что муж и жена имеют право знать друг о друге очень многое. То, что на плаву, в близком радиусе происходит. И воспоминания какие-то, и заветные мечты – это не стыдно. Второе. Она сама не догадается, пока ты, Сергей, не расскажешь ей о своих желаниях. Ты даже не представляешь, какую прекрасную реакцию, какой эмоциональный отклик может получить мужчина, который, вернувшись домой не победителем в железных латах, а обычным человеком, скажет своей жене. «Катенька, мне так плохо. Я устал. Обними меня». В женщине, я уверен, всегда заложена мать. И эта мать откликнется. Придет на помощь. Мнение Натальи. Это правильная тактика. Пока не просит, не помогай. Возможно, поэтому твоя жена, Сергей, и дает тебе шанс самому справиться с проблемами. Преодолеть еще одну высоту, чтобы потом чувствовать себя гордым победителем. Ведь вторая крайность – сочувствие и понимание. Гиперопека, которая вредит мужчине, не дает ему преодолеть трудную ситуацию своими силами. А вот стандартная экспозиция – человек идет к тупику, и ты это видишь. Ты можешь сказать ему об этом, но если возьмешься без спроса помогать, остановишь ситуацию, 100% через пару лет услышишь. Ты не дала мне дойти до голубых далей. Мужчины, вам совет. Не бойтесь просить сочувствия. Оказывайте своей умной, а какой же еще, жене самую высокую степень доверия. Покажите, что она важна вам не только как партнер для секса, но и как человек, с которым можно поговорить. Женщина в наш век пошла умная и начитанная. Она и сама знает, что мужчина не железный и имеет право на плохое настроение и на слабость. Я думаю, сказать жене о своих переживаниях и проблемах – это акт уважения к ней. Представь, ей не нужно будет сочинять и развенчивать свои же придуманные ужасы и подозрения. Она почувствует высокую степень своей важности и сделает все, чтобы помочь. Рекомендую женщинам в свой волшебный сундук со сказками положить беспроигрышную фразу. «Дорогой, что мне сделать, чтобы тебя порадовать? А также поговори со мной, расскажи, что тебя беспокоит». Они выручают в любом возрасте и дают эмоциям прорываться наружу. Психологи всей планеты уверены, что многие используют работу как повод отсутствовать дома. Жена при этом может думать, что ты не хочешь заниматься детьми, своими пожилыми родителями, все на ее плечах, не желаешь выполнять семейные работы и постельные долги отдавать. Замкнутый круг получается. Ты ждешь сочувствия и понимания. А она, когда же ты объяснишь, почему дома нет ни тебя, ни очень большой зарплаты, соответствующей твоей круглосуточной занятости. Мнение Арама. Я человек южный. Считаю, что мужчина не должен жаловаться своей жене, а та не должна спрашивать, что и как у него на работе. Если он начинает жаловаться, та сразу почувствует его слабость, перестанет уважать и начнет этой слабостью пользоваться. Мнение Семена. Арам, ты представитель восточной семейной философии. Мужчина всегда сильный, уверенный. Женщина сидит дома и занимается исключительно женскими делами. Но ответ на вопрос, почему в восточных семьях, особенно такого вот традиционного уклада, жена зачастую живет гораздо дольше мужа? Ответ неутешителен. От частых стрессов, от невозможности высказаться, излить душу, мужчина сгорает изнутри. А ведь мог бы жить дольше и быть здоровее. Женщины редко этим страдают. Она поплакала, и сразу стало легче. Мнение Михаила. Я согласен с тем, что внутри каждой женщины, даже молодой, живет мать. И ей, конечно, приятно подбадривать супруга. Мол, ах ты мой маленький, ах ты мой бедненький. Но мой личный принцип таков. Не стоит нести домой свои проблемы с работы. Я переступил порог дома, и все. Проблемы оставил за порогом. Переключился. Вот моя любимая женщина, я рад ее видеть и не хочу ее огорчать и загружать. Михаил счастливчик. Наверное, при виде своей жены у него проблемы просто сразу вылетают из головы. А может, жена у него примерная домохозяйка. Только он домой, а она ему сразу весь ворох семейных проблем. Тому ботинки надо купить, этого в секцию устроить. Переключаешься тут же. Вопрос Алексея. Как быть мужчинам, профессия которых не позволяет делиться своими переживаниями с женой? Разведчикам, сотрудникам правоохранительных органов? Хороший вопрос. Во-первых, в штате подобных организаций, как правило, есть опытные специалисты-психологи, которые могут помочь в трудных ситуациях. А как же быть жене, которая чувствует себя на обочине происходящего? Работаем мы и с такими женщинами. У них есть свои ценности. Им не обязательно погружаться в вашу жизнь, растворяясь, чтобы чувствовать свою нужность и значимость. А вы объясните по-человечески. Мол, душа болит. Не надо раскрывать пароли и явки, называть фамилии. В какой части тела болит? Что тревожит? Чувствуете огромную ответственность за людей, расстраивает хамство сотрудников, с которыми бок о бок проработали десяток лет? Не уверены в прибавке к жалованию? Женилка не выросла. Бывает не только «хочется, но не могу», бывает еще и «могу» и «хочется, но нельзя». Речь о подростковой любви. Мать твердит дочери «береги девственность до свадьбы», отец твердит сыну «рано женишься, не нагуляешься еще». И кого слушать? И с кем нагуливаться, если все правильные девочки себя для единственного будут беречь? Ощущение грешности своей плюс дремучесть подросткового населения в вопросах половой гигиены – вот они, детские муки. Родители, объявите всеобуч и мобилизацию, если в доме подросток. Не стесняясь, без ужимок говорите с дочерью, с сыном, по-взрослому, о любви, о сексе, о девственности. Сварливая жена. Есть мнение, что женщина становится сварливой, когда чувствует, что жизнь у нее не заладилась, и ищет, кого в этом обвинить. Есть мнение, что ей действительно не хватает чего-то, и таким вот оригинальным методом она стремится это получить. Что же делать со сварливицей? Дрессировать или ублажать? При идеальном мужчине женщина хамеет и грустит, находит новые пороки, чтобы продолжать его перевоспитывать. А так, комплекс в основе сварливости может залегать и не столь глубоко. Главное – не запускать ситуацию и уделить максимум внимания партнеру. Да, обнимите ее. Да, обнимите ее кричащую. Как правило, замолкает. Наши предки говорили, коли баба сварливой становится, ее срочно нужно или хорошо побить, или крепко полюбить. В этом есть очень много народной мудрости, как и в поговорке. Хорошо отлюбленная женщина в шубе не нуждается и к мелочам не цепляется. И еще, баба, не ворчи, словно бога с тобой нет. Женщины, помните, мужчина не терпит, когда ему показывают на его несостоятельность в чем-то. Не давайте ему безапелляционных инструкций, если он сделал что-нибудь не так. Не убрал со стола, не застелил постель, накормил тортом перед обедом младенца, он может сказать «ну, тогда сама» и сдерживает обещание. Сама решай, что тебе важнее, чтобы он по-своему хоть что-то по дому делал или чтобы ты сама по-правильному пахала. Мужчины не терпят руководства ими и команд. Ворчанием и требованием мы, мужчин, только раздражаем. Оставь феминисткам считать, кто сколько сделал. Хочешь – делай, не хочешь – не делай, только не гунди. Если подойти к проблеме с другой стороны. Да, и еще. На помощь в борьбе к твоим брюзжаниям может прийти анальный секс. Я не пошутила. С одной стороны, это относится и к побить, и к хорошо отлюбить одновременно. Страшно, больно и в конце бурная разрядка. Давай опишу подробнее. Женщины, запомните, тактичные мужчины нас берегут отсутствием заявлений типа «все без исключения мужчины думают об анальном сексе». Столько мифов и домыслов, анекдотов и страшных повествований, а на самом деле ничего особенного. Сложно, требует подготовки с обеих сторон и в конце вызывает недоумение, а с какой стати про это столько говорят и шепчутся. Если мужчина упорно рвется подползти к тебе сзади, это может доказывать, что он никогда не делал этого. Рекомендую согласиться, если одолевает любимый твою пятую точку настойчиво, или ты сама видишь, что орешь без особой причины на всех близких и далеких. Итак, наша задача – раскрепоститься, расслабиться и самой захотеть работать над собой. Полюби и этот вид секса. Так ты больше не принимаешь, а доставляешь удовольствие. Но это не значит, что ты не получишь оргазм и моральное удовлетворение. Напротив, если пару недель не есть мясо и бобовые, делать микроклизмы и регулярно смазывать анальное отверстие жирным кремом, при этом используя на 10-15 минут самую малюсенькую анальную пробку, ты и себе устроишь праздник разнообразия и восторга от возможной реализации его и твоих скрытых и открытых желаний. Иногда достаточно одной ночи с причудливой любовью, и никакие кризисы и нереализованные фантазии ваши с партнером не будут вам страшны. Ты будешь шелковой вместо орущей фурии. И вот увидишь, захочешь из благодарности его снова чем-то удивить. Наблюдение. Жены намного покладистее дома, в быту, если в прикроватной тумбочке есть наручники, плеточка и анальная смазка. Учись меняться ролями и доверять друг другу полностью, как отдается вещь хозяину. Делай, что хочешь, только вовремя останавливайся. Коротко по теме. Мой муж борется с моей сварливостью, шутками и смехом. Но иногда домашний КВН хуже любой красной тряпки. Для справки. В Древнем Египте сварливую жену наказывали ударом эрегированного фаллоса по лбу. Чем более сварливой она была, тем больше ее били. Так что предлагаю купить фаллоимитатор и на стену его вместо ремня повесить. Случай из жизни. Один муж, обладая прекрасным чувством юмора и находчивостью, излечивал жену от приступов сварливости прыжком на дельтаплане. Говорит, одного выброса адреналина хватило на полгода затишья. Теперь планирует осуществить то же самое еще и с тещей. Совет от Валентины. Когда женщина начинает ругаться, он говорит: «Дорогая, я с удовольствием поругаюсь с тобой, только сначала приведи себя в порядок, накрась глаза, оденься». Он этим вышибает ее. Она приводит себя в порядок, и если у нее по-прежнему остается желание ругаться, он говорит: «Дорогая, как ты прекрасна в гневе». Удовлетвори ближнего своего. Знаете ли вы, что 80% разводов в нашей стране происходит от сексуальной неудовлетворенности и неграмотности? А пишут при этом, не сошлись характерами. Тема сексуальной неудовлетворенности актуальна. Не бойтесь говорить об этом. Чем опасна неудовлетворенность? опасны для жизни, для здоровья, для бизнеса. Мужчины ставят отсутствие любви к своей партнерше как причину сексуальной неудовлетворенности на последнее место. А женщины – на второе. На первое место и мужчины, и женщины ставят однообразие сексуальной техники. Одна и та же поза – приемы. Даже если любят, однообразие угнетает. Знаешь почему? Свыкаемся и стесняемся. Отбушевали сексуальные революции, а в жизни на практике возникает очень много неоспоримых веских фактов, которые нам не позволяют сломать барьер даже не стеснительности, а какой-то уверенности, что с этим ничего уже поделать нельзя. У нас разные характеры. Многие пары якобы не сходятся характерами, потому что не совпадают в стереотипах мышления. Он через секс утверждает свою мужественность, а у нас, у дам, наоборот, ожидание свадьбы в конце каждого порнофильма. Моя задача – вымести у тебя из головы установку, что секс – это грязно и только физиологично. Духовность – это, конечно, прекрасно. Но если ты бежишь в ванну каждый раз смывать следы секса, будто совершаешь ритуал избавления от нежелательного ребенка или совершать обряд очищения после грязных дел и слов, насторожись. Ты сама мешаешь себе получить удовольствие. Рассмотри себя голой. Научись произносить внутренне и вслух, не спотыкаясь, предложения, которыми ты могла бы попросить своего мужчину доставить тебе удовольствие. Не рассказывай ему, что никогда у тебя не было оргазма, и не выпрыгивай из автомобиля без поданной руки, если это возможно. Дай ему понять, что он нужен. И не мешай возможности подарить тебе удовольствие своими упрямыми вердиктами о своей холодности. Не тащи эмоциональную зависимость и стереотипы художественного совокупления из предыдущей жизни. Все, что нравится, хвали и проси закрепить. Расшифруй ему свои движения и что ты хочешь этим сказать. Например, первое. Когда я обхватываю тебя за шею, глажу по волосам и трогаю уши, это я прошу не торопиться и помедленнее продолжать делать то же самое без изменений. Второе. Если я крепко хватаю тебя руками за бедра, значит очень хочется глубже и резче. Третье. Когда держу обе руки на спине или впиваюсь когтями, не смей останавливаться. Отвечая на его вопросы, не ври. Не успела, так и скажи. Мне было очень хорошо. Сегодня у меня оргазм не цель, а секс не средство любви. Я тебе придумаю наказание. И ласково подмигни. Или пиши его «долги» в воображаемый блокнот. В такие моменты разговаривать можно не только словами. Очень красноречивы прикосновения и предложения помочь тебе, например, при помощи особого вида общения с резиновым фалоимитатором или силиконовой зайкой с батареечкой. Невзначай расскажи ему, что неплохо было бы предварительно ласкать клитор. Покажи, куда придавить пальцами. Позитивно якори попытки довести тебя до оргазма после обломного секса. Позитивные конструкции «О мой дорогой», «Угу, нравится» и «Это очень приятно» понятны абсолютно всем и помогут донести до партнера твои ощущения и ожидания. Секс – это физические действия, подкрепленные эмоциями. Наслаждение получает тот, кто умеет брать и отдавать. Повышай эмоциональный градус любой ценой. Случай Сергея. Мне 40 лет. И недавно я расстался с женой, для которой как мужчина постарался сделать все возможное. Самое обидное и непонятное для меня вот что. Женщины хотят от мужчин, чтобы те угадывали их желания, их эмоциональный настрой. Мужчине очень трудно это сделать. Жена со мной обсуждать проблему не желала. Так и расстались, не поняв друг друга. Но если не хочешь делиться, обсуждать, что можно требовать от партнера? Сергей, вы абсолютно правы. Кроме того, требовать вообще ничего ни от кого не нужно. Партнера нужно учить. Случай Владимира. Недавно я расстался с женщиной, которая категорически отказывалась обсуждать все, что связано с сексом. Все мои предложения о смене позы, о знакомстве с оральным или анальным сексом она отвергала как грязные и неприличные. Ну раз во всем мире это практикуется, почему нет? Владимир затронул важную тему сексуальной образованности. Когда-то в прежние века женщины с прайс-листом, наверное, все-таки выручали семьи, в которых жены не хотели идти навстречу некоторым мужским желаниям. Кому-то из жен они казались, может быть, и извращенными. Почему не хотели? Зачастую причина – обычное ханжество. И вот мужчина идет, платит деньги, получает то, о чем мечтал, и приходит домой золотой. Погладил жену по головке, помог ей закупорить овощи, все счастливы. Но сейчас расстановка сил изменилась. Помимо тех самых чудей с прайс-листом, а куда же без них, появилось новое поколение любовниц. Это женщины самостоятельные, состоявшиеся, часто имеющие опыт в семейных отношениях, то есть разводы, ребенка. У них есть квартира, машина, у них есть все, кроме мужчины. И вот они встречают мужчину и готовы заниматься с ним сексом и дарить легкие отношения без обязательств, и деньги им не надо. Здесь секс никогда не выступает орудием шантажа. А наоборот, только приди, я тебе и спинку потру, и ужин приготовлю, сиди на диване, я все дела сама переделаю. Да, милые наши дамы, ситуация именно такова. Не захочешь пойти навстречу желаниям мужа, это вполне может сделать другая. Мнение Алены. Мнение Алены. Я считаю, что неудовлетворенность – это отсутствие любви. Потому что, когда любишь человека, ты априори удовлетворена близостью с ним. Ты всегда наслаждаешься ею. И еще, мне не нравится, когда утверждают, что любовью нужно заниматься 2-3 раза в неделю. Ты же не считаешь, когда любить, сколько и когда. Можно заниматься хоть каждый день. Алена, существуют такие понятия, как половая конституция и темперамент. Твоему любимому, хоть каждый день, вполне может быть и многовато. Это не значит, что он тебя не любит. Просто такая вот конституция. Люди обладают разной тягой к сексу. Обязательно нужно партнеру сказать, если хочешь больше. Обычно видно сразу, хочет партнер заниматься сексом так же часто, как ты, или нет. Одна из женских типичных ошибок – слишком бурное выражение чувств и темперамента. Мужчины ценят женщин, которых любят сами. Запомни это как аксиому. Веди себя загадочно и соблазнительно. Открывать чувства в порыве, отстраняться. Чувства сильнее, любовь ярче. Не души своими поцелуями. Противоположная ошибка не менее страшна. Потеря собственного «я», заброшенные подруги, работа, увлечения. Он – центр вселенной, и ты живешь его жизнью. Он скучает, грустит и становится нарциссом. 80% мужчин сексуально привлекательными назвали тех дам, что живут своей наполненной жизнью. Случай Елены. Я пришла на прием к сексологу. Вот с какой проблемой. Перестала испытывать удовлетворение от супружеской сексуальной жизни. Мужа люблю, но само осознание, что я абсолютно точно знаю, что именно зачем последует, когда мы занимаемся любовью, что будет делать он, что буду делать я, это осознание меня очень угнетает. Я не пассивна и пробовала внести какие-то изменения, что-то новое для нас, но все, что я слышала, давай не сегодня, я так устал на работе. Интереса особого у мужа к этому не было, его вроде бы все устраивает, а сейчас я уже ничего не предлагаю. Комментарий специалиста. Не предлагай, а делай. Возможно, сам формат предложения вызывает у мужа опасения. Это ж чего-то делать надо, а я устал. Значит, начнем поступательное движение. Изменения будем вносить такие. Чтобы мужу не надо было сильно напрягаться, чесала ему спинку, а теперь сделай массаж головы. Переложи подушку на другую сторону кровати. Можно начать с массажа, чтобы снять усталость. Хорошее настроение для секса создать себе можешь только ты сама. Случай Ольги. Периодически мне хочется очень много секса. Особенно перед критическими днями. Или в середине цикла гормоны начинают бушевать. Что делать? От мужа боюсь требовать. Он считает, что вот он меня удовлетворил, а если, не дай бог, еще раз в тот же день, где ж я тебе возьму? Я не дойная корова. И сразу начинаются разговоры. Мол, у меня завышенные требования, наверное, с мужем не повезло и так далее. Я уж не рада, что заговорила об этом, но хочется ведь. Удивим вас статистикой. Большинство мужчин даже не подозревают, что их женам нужно больше секса, чем они им дают. У русских женщин укорено в сознании. Любимого нельзя обижать, говоря о его сексуальных неудачах. Мол, если она не удовлетворена, значит, он несостоятелен. И молчат, как партизанки. Не обидеть, чтобы. Вот как Ольга. Но ведь в ее желаниях нет ничего противоестественного. Действительно, менструальный цикл предопределяет некоторые особенности женского либидо. Может, стоит иногда прибегать к помощи витаминов 21 века? Афродизиаков, всяких возбуждающих таблеток. Только магазин хороший выберите, чтобы продукция была качественная. Такие витамины, между прочим, не одну семью спасли. Меры предосторожности. Не злоупотреблять и следовать инструкции. Мужчины, не переживайте. Вам не предстоит остаток века провести на таблетках. Сезонное желание вашей женщины удовлетворится, а сама она успокоится. До следующей весны или менструации. Если не успокаивается, а требует постоянно, это уже болезнь. Этакая кошка у окна. Тогда надо лечить. Мнение Юрия. Я считаю, что дело не только в технике или в успехах современной фармацевтики. В душах людей происходит разлад. С душой сейчас беда. Современное искусство это подтверждает, и ходят люди с половинками душ. А чтобы найти вторую половинку, ключик к ней, есть только одно средство – ласка, доброта. Золотые слова. Юрий говорит о высшей степени близости, о любви. Но это другая крайность отношений – уход в чистый романтизм, когда душа обласкана, а телу не уделяется должное внимание. Как плотина, рванут такие отношения. Я бы от себя напомнила французскую мудрость. Доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас три вещи. Печаль, скрывающаяся за улыбкой, любовь, скрывающаяся за гневом, и причину вашего молчания. Вопрос Игоря. 20 лет женат. Ее не хочу. Держит трое детей. Гуляю. Бросить семью не могу. Как быть? Никак. Гулять и оставаться семьей. Я понимаю. Сейчас нас могут осудить все братья и сестры православные. Но факт остается фактом. Нельзя осудить мужчину, который хочет оставаться живым. А пока женщины рыдают, устраивают друг другу скандалы и ждут его дома, мужчина чувствует себя мужчиной. Посмотрим с другой стороны. Вот сейчас Игорь разрушит все, уйдет из семьи с тремя детьми и попадет в другую семью, где после первой же провинности ему укажут на дверь. Он, скорее всего, вернется к первой жене просить прощения. Но как наладишь прежнюю жизнь, треснувшую как стекло? Ни одного выигравшего в этой ситуации. Случай Анатолия. Люблю и обожаю свою девушку. Мы прожили вместе 3 года. Но в последнее время мне все труднее бывает в постели. Во-первых, возбудиться. Почему-то обнимаю я любимую, а мысленно представляю какие-то сцены или совсем других женщин, правда нереальных. А во-вторых, довести начатое до логического завершения. Короче, испытать оргазм. Приходится себя мысленно уговаривать, мол, я ее люблю и мне с ней хорошо. Она старается разнообразить секс, угодить мне, но лучше не становится. Все время думаю, может, у нас уже все кончено и мне нужно уходить? Анатолий, подобные сравнения настраивают тебя на неверный лад. На женских тренингах одной из ошибок в отношениях мы считаем сравнение его с другими мужчинами, неважно в чью пользу. Некоторые дамы думают, что сравнивая вслух своего мужчину с другим, они подстегивают его быть лучше. В жизни бывает полностью наоборот. Это вызывает только злость и отчуждение. Чувствительные конкуренции наши любимые нуждаются в ощущении исключительности. Они хотят быть героями. Они любят нас за то, что мы позволяем чувствовать себя таковыми рядом с нами. Они бунтуют против ощущения своей ущербности и несовершенства. Анатолий, вот такие слова я проговариваю на женских тренингах. Если ты будешь произносить вслух или мысленно, что уговариваешь себя, так и будет. Думай светло, поменяй настроение. Разъезжайтесь на месяц, поскучайте. Наполните пространство дома добротой, заботой и придумайте общее с женой дело. Увидите, результат не заставит себя долго ждать. Не будь безразличным к ее достижениям и стремлениям что-то сделать для семьи и тебя лично. Хвали, восхищайся ею вслух, благодарите. А еще мы с Семеном, во-первых, посоветовали бы тебе персонально посетить сексолога. Возможно, есть причины такого охлаждения, устранимая современной медициной или психологией. Во-вторых, констатируем факт. Ваши нынешние отношения действительно скорее напоминают нежную дружбу, чем отношения любящих людей. Снова между нами города, Взлетные огни аэродромов. Специалисты всех стран давно доказали, что желание мужчины секса с конкретной женщиной зачастую зависит не от того, сколько у них уже было секса, а от того, сколько его не было. Дарю совет. Не бойтесь отпускать друг друга в походы, командировки, в соседнюю булочную, к маме на вершину горы. Дайте друг другу соскучиться. Действовать как робот, выполняя супружеские долги, значит обрекать себя на несчастье. Оживите ваши отношения желанием снова встретиться. Лень в сексе. Мы быстро привыкаем друг к другу, и та энергетика, которой мы друг друга баловали в начале отношений, перерастает в нечто другое. Напоила мужем чаем, почесала за ушком, спинку, и к этой же спинке повернулась попой и уснула. Начинается нечто новое – лень. Тебе лень что-то делать ему, а ему что-то делать тебе. Самое время напомнить один из восточных приемов доставления удовольствия. Веками любящие дарили друг другу ветку сакуры. Это методика методичного вылизывания каждого сантиметра тела партнера длинными, медленными и широкими движениями языка. Начните со спины, затем переверните его и продолжайте то же самое. Легкие укусы губ, подбородка, бедер, ягодиц – добавляют терпкости в коктейль удовольствия. Не проникайте друг в друга раньше, чем через 20 минут от первого поцелуя. Случай Ольги. У нас с мужем годовалый ребенок, так что примерно год мне вовсе не до секса. К тому же меня постоянно волнует вопрос, как застать мужа не спящим в кровати? Он много работает, когда приходит домой, кушает, потом переходит в горизонтальное положение и сразу же засыпает. Получается, что пока я укладываю малыша, он уже спит. Оленька, в вашем случае лень происходит от усталости, от гормональных перемен в организме в связи с рождением ребенка. Полтора года исполнится малышу, и все будет в порядке. Этот барьер будет преодолен. Однако мужу внимание уделять необходимо. Привлекайте бабушек. Ребенка бабушке, бабушке подарок, а сами закрылись в комнате. Мнение Олега. Спящего мужа разбудите ласками. Многие мужчины это любят. Я с удовольствием просыпаюсь от ласк, от минета. Комментарий Натальи. Женщины бывают разных типов. Лохушка, которая всегда боится. Пассивная, с холодными ногами. Активная, готовая час обцеловать своего любимого, делать массажики, пока сам он не загорится желанием сделать что-то для нее. И универсальная, которая способна и зажигать в постели, и расслабляться самой, чтобы получить удовольствие. Поменяйте установку «А почему должна я?» на установку «Я так хочу». Сразу и мотив появится, и настрой. Случай Артема. Нашему ребенку год и 3 месяца. До рождения малыша секс у нас был мечта. Все, как я люблю. А тут жену будто подменили. Я ее уговариваю постоянно, проявляю инициативу, пытаюсь завести. Она идет на секс, но как-то неохотно, для галочки. Что нам делать с этим? Терпеть еще 2 месяца. Уже говорили и повторим. Возраст в 1,5 года – переломный момент и для самого малыша, и для родителей, которых в основном мать, немного отпускает слепой инстинкт. И женщина опять возвращается к своей женской сущности, а не исключительно к материнской. Ни в коем случае не расставайтесь, не корите жену. По истечении этих 2 месяцев начинайте вводить все ваши приемы, которые были до этого. Ласковые словечки, прикосновения, все-все. Она откликнется, и для вас настанет новый период, полный взаимной ласки и заботы. Еще и от шарфика, повязанного в первый день осенних холодов, отбиваться будет. Помните, что предпочтения в сексе могут меняться в связи с переживаниями. Теряя членов семьи, роды, рабочие проблемы, разборки с родителями, болезни – все это забирает сексуальную энергию. Принуждение к занятиям любовью еще никогда не приводило к хорошему сексу и отношениям вообще. Соответствующее настроение не нужно будет создавать специально, если вы станете ближе во всем. Без чудесных моментов душевного единения, не связанных с сексом, трудно достигнуть интимной близости тогда, когда вы все-таки попадаете в кровать. Случай Рафаэля. С женой знаем друг друга 20 лет. В сексе все на высшем уровне. И эмоции, и любовь. Родились дети, двойня. Им по 1.5 года. Времени друг на друга совершенно не хватает. Ну какая уж тут удовлетворенность? Куда же все ушло и когда вернется? А вернется все очень скоро. 1.5 года малышам, значит, ждать осталось совсем недолго. Скоро ваша жизнь, Рафаэль, перестанет светить вовнутрь и начнет, как и раньше, светить наружу. В ней проснется женщина. Не упустите этот момент. Не называйте ее мамочкой. Зовите по имени. Вспоминайте ласковые слова, которыми вы называли друг друга в молодости. Говорите, как она вам нравится. Поверьте, она так же, как и вы, мечтает вернуть в молодость. Помогайте по хозяйству, давайте возможность любимой выспаться. И скоро все к вам вернется в новом качестве и с новыми ощущениями. Случай Георгия. Ухожу на работу в 7-7.30 утра. К 11-12 вечера, в общем-то уже в ночи, возвращаюсь. У меня та самая лень, ничего вообще не хочется. Похоже, что вы с женой соседи по камере хранения поношенных вещей. И вам просто не хочется домой. Иначе ехалось бы с работы быстрей. Близость – это не только акт, а наоборот, многие виды поведения, предшествующие ему. Объятия, поцелуи, обмен любовными посланиями – все это формы нежности, необходимые в любых отношениях. Женщины отождествляют секс с любовью, поэтому представь на секундочку, Георгий, что думает о ваших отношениях супруга. Пора бить тревогу. Испугайся, что ты начинаешь стареть. Секс без любви – любовь без секса. Неумолимая статистика утверждает, что в 21 веке каждая третья семья в мире после 3 лет совместной жизни не занимается сексом вообще. Или это бывает крайне редко. У нас падает рождаемость, мы не работаем над отношениями, зато работаем как машины 24 часа в сутки, сидим в интернете и любим в интернете. А сами супруги становятся братом и сестрой, или мамой и сыночком, или папой и дочкой. Им комфортно вместе, они знают друг друга наизусть. Но разве возможен секс между братишкой и сестренкой? Есть любовь безответная, которая держится годами, без секса. Многие считают любовь к картинке или недоступному объекту, кумиру, болезнью, глупостью. Но убрав личные отношения и устремив взор на реальность, констатируем, любовь к кумиру очень стойкая. Если друг оказался вдруг. Вопрос на приеме. Если оказался он не другом, а партнером по сексу. Спят ли с друзьями? Каковы варианты развития событий после секса с другом? Мнение Семена. Дружеский секс мне непонятен. Я какой-то неправильный мужчина. С друзьями не спят. Друзья – это близкие люди, на которых можно рассчитывать. Это те, кому ты поможешь. И кто поможет тебе. С ними всегда хорошо вместе. Но друг не тот, с кем ложатся в постель. Секс на почве дружбы – это легкое извращение. Между мужчиной и женщиной должны быть любовные отношения. Иначе какой секс? Дружба может быть без секса, а секс по дружбе – странно. Но и дружба, не переходящая в сексуальные отношения, может существовать между мужчиной и женщиной только тогда, когда кто-то из них не особо привлекателен. Случай Елены. Работала в фирме, не особо замечая начальника как мужчину. Он также ценил меня как человека и работника, а женщины во мне не видел. Можно сказать, ровные дружеские отношения. Тут командировка. Так случилось, что он приболел. Я немного поухаживала за ним, лекарства принесла, потом рубашку для встречи погладила. В общем, слово за слово завертелось у нас. Произошел секс. Приехали из командировки, и он как ни в чем не бывало. А я после того секса влюбилась. Думаю о нем, мечтаю, а он ноль. И даже прежние дружеские отношения исчезли напрочь. Мнение Натальи. Интересно, что искорка у Елены пробежала не до, а после секса. А ведь ничего особо искрящего не произошло. Поухаживала, разбудила рефлекс какой-то. Опять же, разнообразие. Да, еще и экстрим, чужой город, болезнь. Может, это Елена накрасилась как-то особенно. Вот и ощутил мужик прилив энергии. А потом все вернулось в обычное русло. Сколько таких встреч однодневок в жизни происходит? Дискотека, корпоратив, командировка. Вот переступили они через эту черту, и случился незабываемый секс у начальника и подчиненной. А каковы прогнозы? Могут они дальше дружить? Могут, конечно, если станут себя обманывать и видеть большее вместо того, что есть. Когда нет любви, все совсем просто. Если женщина претендует на большее, то, как правило, мужчина начнет ее обламывать. А если она сама скажет «секс и секс, а в дела мои не лезь, не надо, и я в твоей не буду, если что, звони». И ей, и мужчине так будет удобнее. Например, классика «начальник и секретарша». Целый день он ее видит, периодически они устраивают секс-планерки. Другой вариант. Если мужчине хочется перевести отношения из плоскости дружбы в плоскость любви, то тогда дружить точно не получится. А с любовью как повезет. Мнение Семена. А я считаю, что если случился секс, значит хотя бы один из партнеров был хоть чуточку влюблен. Как это может быть? Люди дружат, просто дружат много лет, а потом вдруг он ей говорит: «Ну что, пойдем в койку?» «А пойдем», — отвечает она. «Но ведь так не бывает. Вернее, это ненормально». Возможно, то, что чувствовала Елена к моменту близости, она еще не характеризовала как любовь, а просто как новое влечение. Потом родилась любовь. Это уже не дружба. Мнение Олега. Дружеский секс — это способ вернуть человека из категории друга в категорию любимого. Я согласен, что не может быть секса дружеского, потому что просто друзья не могут им заниматься. Между ними должна быть любовь. Мнение Семена. Даже если искорка пробежала в виде страсти, а потом куда-нибудь делась после удовлетворения, в любом случае сначала возникла влюбленность. А это уже чувство какое-никакое, не просто дружба. Что касается дружбы после секса, считаю, что дружить можно, да еще как. Потом они просто дружат, но уже не спят. Дружба после секса, возможно, часто встречается. А вот секс на почве чистой дружбы, когда они оба испытывают друг другу исключительно дружеские чувства, быть не может. Скорее всего, кто-то один что-то чувствует к другому и просто прикидывается дружеским отношением, чтобы быть рядом, не терять предмет влюбленности из виду, чтобы подавать сигналы о том, что я всегда, если что, готов или готова прийти на помощь во всех смыслах. На этой почве и прекращаются иной раз дружеские отношения. Потому что кто-то, к примеру, в браке, а второй, будучи другом, начинает проявлять чуть больше интереса и рушится дружба. Потому что тот, кто в браке, не хочет портить отношения со своей половиной и не хочет терять друга. Вилка получается. Оттого я не понимаю, что такое дружеский секс. Мне кажется, что такие отношения могут уйти в две стороны. Либо после спонтанного секса каждый пошел своей дорогой, и больше никогда не пересекались они. Либо вся эта история повесила в их сердцах большое и искреннее чувство. Мужчина и женщина могут быть либо друзьями без всяких поползновений, либо любовниками со всеми вытекающими. Само собой, любовники могут быть и друзьями, но это дружба иного качества. Мнение Оксаны. Все забыли, наверное, как часто приходится на утро после веселой тусовки размышлять. И что это вас побудило с Ванькой, с которым дружили не первый год, вдруг уединиться в темной комнате? Комментарий Семена. Если Оксана говорит о той поре студенческой, когда юношам и девушкам свойственно брать в оборот все, что шевелится, а особенно весело танцует, то это не показатель. Потрохушка на пустом месте возникнуть не может. Но хоть какая-то чувственность должна быть между людьми. Конечно, в 15-17 лет все может случиться. Но я сейчас говорю о людях взрослых, у которых есть разум и ответственность. Мнение Ильи. Я отказываюсь понимать, как можно не являться другом тому человеку, с которым ты спишь. Любая помощь, любой вопрос ты готов решить. Все для того, с кем у тебя интим. А на человека, которому ничего не чувствуешь, ничего и не встанет. Комментарий Семена. Если ты любишь человека, то он для тебя и любовник, и друг. Но это если любишь. А вот если человек для тебя друг безо всякой любви, то секса быть не может. Дружба — это дружба. Секс — это секс. На мой взгляд, секс без любви — нонсенс. Разум и бессознательное. Пока разум пытается объяснить сознанию, что происходит, бессознательная женщина, мы сейчас говорим именно о женщине, пытается и весьма успешно обмануть ее. Я сейчас не готова к серьезным отношениям. Она не готова. Ага, и пусть все будет легко и просто. Захочу, выдумал замуж. И дружит такая порой даже называемая лучшей подруга с мужьями своих подруг или, слава богу, просто со своими знакомыми. У меня слишком плотный рабочий график, чтобы позволить себе отношения. Ни один сознательный индивид не заведет, скажем, собачку, если понимает, что ему некогда выгулить ее. Что, придя с работы за полночь, он не будет иметь моральных или физических сил даже приласкать своего питомца. А что уж о людях говорить? Такая ответственность похвальна. Но одна ли тут ответственность? Может, просто нежелание любить, делиться теплом. Все нормальные мужики уже разобраны. Буду спать с другом Димкой». «Молодец, она для себя все решила. А то, что друг Димка женат, оно как-то глаза не колет. Ей же только на часок, для секса. Она же не какая-нибудь испорченная. Димка свой, безопасный, в смысле здоровый. Он к ней привык и принимает любую. Не накрашенную, с парой лишних килограмм в области талии. Если не к месту о жене вспомнилось, есть железный аргумент. Я не влюбляюсь, ни на что не претендую». Послесловие Натальи. Попробую резюмировать возникшие по этой непростой теме разногласия. Любовь существует неразлучно с сомнением. Любящего человека то в холод, то в жар бросает. То она уверена, что он разлюбил и видеть ее больше не хочет, а он всего-то рыкнул насчет бардака в комнате, а так вообще ничего плохого в виду не имел. То разлучила их на неделю командировка. Им бы жить да радоваться, она перышки почистить к его приезду может, в тишине книжку почитать, а он гору работы провернуть, свои мысли продумать важные, а нет. Та от тоски плачет, а этот совсем не в духе, и по новому городу ему не гуляется. Так вместо плодотворной, хорошей для отношений разлуки, в которой люди успевают соскучиться, а часто и созреть, и вырасти, получается выяснение отношений в скайпе или сплошное «скучаю, приезжай быстрее». Получается, без этого человека свет не мил. Дружба же настоящая – это гармония, равновесие, равенство и счастье. При этом люди живут отдельно друг от друга полноценной жизнью. Но с уверенностью, случись что, я всегда получу от нее, от него помощь, совет, понимание, денег в долг. Нет денег, так продукты из холодильника сложит в пакет и отдаст точно. Принявшая же дружбу за любовь девушка об уверенности может даже не мечтать. Слезу друг-любовник своим платком утрет. Но жизнь без его постоянного присутствия она теперь полноценной не воспринимает. До секса общались легко и радостно, а теперь она ждет, он избегает. Потому что не любит, а смотреть в эти глазенки и врать невозможно. Соответственно, страдания и дружбе каюк. Поэтому нужно думать о таких вещах до, а не после.